Шрила Прабхупада Ки Джай, Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай, Гаура Прамананды Хари Хари Бо. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагават Гита, глава 16, которая называется «Божественные и демонические натуры». Текст 6. Перевод стиха. «О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других – демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бхутали Шримати Бхактивиданта с вами Тамне Намасте Сарасвати Дэйм Курвани Прачали Намер Вишешу Прачадвиштаки. Уверив Арджуну в том, что он от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, присущих демонам. Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на две категории. Люди, наделенные божественной природой, ведут упорядоченный образ жизни, то есть следуют предписаниям шастр и указаниям авторитетов. Человек должен исполнять обязанности, предписанные авторитетными шастрами. Такой образ мысли называют божественным. Тех же, кто не следует заповедям священных писаний и действует по собственной прихоти, называют демонами или асурами. Критерий только один – выполнение указаний священных писаний. В ведах сказано, что как полубоги, так и демоны, появляясь на свет от Праджапати, единственная разница в том, что одни следуют предписаниям вед, а другие нет. О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом материальном мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других – демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантихикам. Итак, Кришна говорит о двух видах сотворенных живых существ. Не о трех, не о четырех, не о 8 400 000 форм жизни. Он говорит о качествах, что здесь, в материальном мире, люди все разделены только на два лагеря. Это божественные и демонические натуры. Поэтому так именно называется эта глава. Божественные и демонические натуры. И Прабхупада в этом комментарии пытается передать саму суть, не детали, а суть. Что божественные личности – это те, которые следуют законам Бога. А демонические – которые не следуют. Следовать – это не значит просто верить. Или просто говорить о них. Следовать – это значит что делать? Действовать в соответствии с законами Бога. Итак, это объясняется очень хорошо в ведах, что можно говорить об этих законах, можно даже прославлять эти законы. Но говорится, поступок звучит громче слова. Поступок звучит громче слова. Мы всегда пытаемся вытянуть какие-то слова или сами говорим какие-то слова. Но поступок звучит громче слова всегда. Поэтому, когда мы говорим, что мы что-то там хотим сделать, люди нас за это даже уважают, или мы говорим, что мы когда-то это делали, люди очень уважительно к нам относятся. Потому что они также сбиты с толку болтовней. Все будет определяться поступками человека. И здесь говорится о ведах, что если человек не следует предписаниям Вед, он считается демоном. И Прупада раскрывает эту суть. Демон – это тот, кто действует по собственной прихоти, не принимая авторитетов и Вед. Что за авторитеты? Авторитеты, которые могут нам объяснить значение или смысл Вед. И те, кто действует по собственной прихоти и не принимают авторитет Вед, это и есть кто? Демонические натуры. «Натюр» – это французское слово, которое переводится как «природа». Такова их природа. Какая? Материальная. Материальная природа. Поэтому и демоны, и полубоги, несомненно, имеют душу. И природа души – служить Богу. Но обуславливаясь здесь материально, одни служат Богу по-разному. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но они видят, что это очень важно. А другие пренебрегают этим. И пренебрегают этим тоже в разной степени. До ненависти к Богу и к его законам. До того, что они говорят, что да, есть закон, есть Бог, и что? А я все равно сам творец своей судьбы. И это тоже демонические натуры. Мы думаем, что демонические натуры, которые не знают о том, что есть Бог. Нет, демоны знают, что есть Бог, и пытаются с ним даже сразиться. Они ищут его, чтобы найти его и убить. Победить. Поэтому мы видим, что в лилах Кришны все демоны знали, что есть Кришна, и все демоны знали, что есть Вриндаван. И все демоны также ломились во Вриндаван. Зачем? Они хотели убить Кришну. И для этого они прикидывались кем угодно. Быками, смерчами, желание, что мы как будто пришли послужить тебе, накормить тебя грудью и так далее. Прикидывались там животными разными, кем угодно. И они также шли во Вриндаван, и они также искали Кришну. Казалось бы, они, наверное, тоже ищут Кришну. Абсолютную истину. Они, видимо, тоже ищут Кришну. О! И в этом необычная история, что мы можем не понять и быть сбитыми с толку, кто же демоны. Мы думаем, о, демоны не знают о Вриндаване. Как вы думаете, демоны как думали зовут Кришну? Аллах, Егова, Будда. Как? Как Кришну звали для демонов? Кришна? О, неужели? Когда вы это поняли? Сейчас. Из ваших уст. Вот что такое принимать авторитетов или нет. Мы можем многое начитаться, но обратить наше внимание и дать смысловое понимание может только авторитет. Только авторитет. Что мы миллион раз читали и даже об этом даже ни разу не задумались. Мы не имели такого видения. Вот в чем суть авторитета. Миллиард раз мы можем ходить возле какой-то вещи, видеть, как люди умирают, стареют, болеют и рождаются. И никто нам не раскроет суть рождения, болезни, старости и смерти. Поэтому люди находятся во всех этих положениях. Они даже имеют веды дома. Они даже могут подлинник иметь. Подлинник. И что это им даст? Ничего. Так. Кто же такие авторитеты? Они дают понимание того, что написано в Ведах. Почему мы поклоняемся Шриле Прабхупаде и говорим комментарии его божественной личности, Шри Шримада Ачая Бхактивиданты с вами Прабхупады? Потому что если бы он не дал комментарии, мы бы дали свои. Какие? Демонические. Потому что мы не следуем законам Бога. Поэтому законы Бога может интерпретировать или давать комментарии только тот, кто следует закону Бога. И Нарада говорит, что тот, кто не занят чистым, любовным, бескорыстным, преданным служением верховной личности Бога, Шри Кришне, даже если он носит шнур, кричит Нараяна, Нараяна, поклоняется Шилограмме Шилу и пьет Чаринамриту, есть демон. О! Очень удивительно. Может быть, он противоречит этой главе? Нет, он также дает понимание этой главы. Что следовать законам Бога, это значит следовать самому основному закону. Закону чистой, любовной, бескорыстной преданности и службе верховной личности Бога Шри Кришны. Очень удивительно. Вот почему Шива говорит, эти демоничные материалистические полубоги. Странно. Итак, он смешал эти две натуры. Почему? Потому что они порождены материальными желаниями. Одни следуют Богу, чтобы исполнить свои материальные желания. А другие ему что? Не следуют. Но для чего? Чтобы также исполнить свои материальные желания. Поэтому Кришна говорит, между этими полубогами и демонами для меня нет что? Разницы. Но я особо проявляю свою милость и заботу или выступаю в роли Бхакта Вацалы по отношению к своим преданным. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я всегда дам все, что ей недостает, и сохраню все, что она имеет, если эта душа сделала меня своей целью, не средством и не методом, а сделала меня своей целью. Для такой души я и метод, и средство. Только для той души, которая сделала меня своей целью. И Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что надо цель определить. И когда цель определена, нужно медленно, но верно к ней продвигаться. Почему медленно? Потому что все, что дается постепенно, облачено в знание. А все, что дается быстро, всегда облачено во что? В невежество. Поэтому он говорит, медленно, но верно. Не надо думать, что так легко и быстро можно прогрессировать. Быстрота и легкость прогресса будет зависеть только от того, насколько мы определили цель. Цель. И целью является чистое преданное служение. Прямо бхакти джага хойте, авидья винаша джайте. Вот написано на стене. Прямо бхакти. Чистая любовь и преданность. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что есть только две природы в этом материальном мире. Мы знаем три гуны. Три гуны. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Гуна благости наверху, как бы. Гуна страсти в центре. И гуна невежества следует за гуной страсти. Но и гуна благости, и гуна невежества имеют одинаковую внешнюю природу. Они инертны. То есть они какие? Бездейственные. Какая же действенная гуна? Страсти. Таким образом, чтобы что-то делать для Кришны, какая гуна нужна? А чтобы делать что-то для демонов, какая гуна нужна? Страсти. Итак, мы приходим к выводу, что гуна страсти – это то, что помогает нам служить. Потому что без гуны страсти мы ни черта делать не будем. Ни гуны благости, ни гуны невежества. Потому что они инертны. Кто же приводит их в деятельность? Гуна благости поддерживает, а гуна невежества разрушает. Может сама гуна поддержать или разрушить без гуны страсти? А? Нет. Итак, действия поддерживают и действия что? Разрушают. Итак, действие само определит. А гуна благости и гуна невежества? Гуна благости заведует Вишну, а гуна невежества заведует Шива. Шива – повелитель ложного эго, а Вишну – повелитель гуны благости. Как мы можем ощутить повеление гуны благости, Вишну, то есть Кришну найти? Если мы избавимся от чего? От ложного эго. Тогда ничего не разрушится. Почему мы видим, что в каких-то ятрах разрушение начинается? Потому что там никто не может отказаться от своего, что? Ложного эго. Помните, когда-то я вам рисовал схему варнашрамы в гунах? Студенты особенно помнят. Я на своих занятиях в университете это... Я показывал, что как проявляются гуны благости в варнах. В какой деятельности? Кто помнит? Ромка, помнишь? Гуна благости как выражается? В брахманах, в шатриях, в вайшах и в шудрах. Как? У брахмана благости на первом месте. Нет, нет, выражается в чем она? Чем объединены все эти гуны? Чем? Целью, еще чем. Самое главное это. Бесполезные студенты. Поддерживать. Что поддерживать? Разрушение поддерживать. Кто помнит? Еще кто что скажет? Я говорил об этом. Может, проявление важного эго? Нет. Чем они все могут спастись и почему они спасаются? Как проявляется гуна благости у них? Че? Ага, еще. Вот я вам открою на сегодняшний день также тайну, о которой много раз говорил, но способные принять ее или услышать. Поэтому вы помните, я в Библии говорю, да имеющие уши, да услышат. Но уши-то у всех вроде есть. Зачем же тогда надо было говорить, да имеющие уши, да услышат? А? Интересно стало? Сейчас скажу. Итак, гуна благости проявляется как служение. Поэтому шудры служат всем высшим четырем сословиям. Вайши служат царям, цари служат браманам, а браманы служат Богу. Так через этот аспект гуны благости, служения, Вишну проникает даже в жизнь всех четырех сословий. Всех четырех сословий. Это служение. Итак, гуна страсти – это гуна действия. Но чему эта гуна служит? И Кришна говорит, все их созидание направлено лишь на разрушение. Это чье созидание направлено на разрушение? Демонов. Они тоже что-то очень многое делают. Созидать – это значит что? Создавать. Все, что они создают, в итоге обращается лишь в разрушение. А все то, что делают полубоги, также созидают полубоги. Направлено на что? На поддержание чего? Ну, сейчас только сказал, что секрет-то был в чем? Итак, что же делают полубоги? Они поддерживают в этом мире служение кому? Богу. Они, все их созидание направлено на поддержание служения Богу, поддержание закона Божьего. Итак, есть две натуры. В этом мире только две природы, столько много форм, но только две природы людьми. Все живые существа наделены только этими качествами. Либо божественными, либо демоническими. Одни все, что созидают, все их созидание направлено на разрушение служения Богу и законов Бога. И божественные натуры, те, которые все созидают, чтобы поддерживать законы Бога и служение Богу, естественно. Поэтому одни принимают шастры, но отвергают авторитетов. Но другие принимают авторитетов и постигают шастры. Итак, это служение. Почему Кришна говорит, вопрошай смиренно и служи ему? Почему Кришна не говорит, выбирай шастры, читай их, и в соответствии с тем, как поймешь, действуй? Нет, он говорит ему, тебе нужен духовный авторитет. Духовный учитель, ты не поймешь шастры сам. Почему? Почему никто не может шастры понять сам? Без гуру и без садху. Потому что он стал изучать. А те их уже давным-давно что? Изучили. Вот в чем разница. И как изучили? С тетрадкой, с ручкой? Гьянам вигьянам сахитам. Они да. Ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе. Они эти шастры изучили практикой. Они применили это в собственной жизни и достигли сознания Кришны, успеха. То есть достигли этой преданности Богу. Этой преданности. Какой чистой? Чистой преданности. И есть три проявления чисто преданного служения. Рупа Госвами описывает. Самый великий знаток. Первое чистое преданное служение называется садхана вайтхи бхакти. Это чистый преданный, который находится на уровне садхана вайтхи бхакти. Его чистое преданное служение перерастает в рагануга бхакти. Преданное служение в экстазе. И это преданное служение в экстазе перерастает в самую высшую форму, которая называется према бхакти. Преданное служение в любви. Вот три уровня чистых преданных. Или чистого преданного служения. Поэтому можно видеть, что человек занят чистым преданным служением с самого начала. Потому что он занимается каким? Авторитетным. Садхана, вайтхи, под руководством. Преданным служением. Под руководством, строго следуя тем наставлениям, которые дает авторитет. Даже не имея любви и экстаза, можно начать заниматься. Еще раз откройте нектар преданности и увидите. Все это, что я вам передаю, будет там зафиксировано. Рупой Госвами. Что чистым преданным служением можно начать заниматься сразу. Но просто это будет чистое преданное служение на ступени садхана вайтхи бхакти. Потом это чистое преданное служение перейдет в экстаз. Чистое преданное служение в экстазе. И потом чистое преданное служение в любви. И поэтому на уровне вайтхи садхана бхакти человеку приходится использовать разум для чистого преданного служения, который ни в коем случае не подчиняется ложному эго. Человек принимает руководство. Он божественная натура. Итак, человек принимает руководство. Потом появляется экстаз. Он отвергает руководство? Нет. А потом появляется любовь. Он отвергает руководство? Тоже нет. Смотрите, как удивительно. Просто он переходит в разные отношения с руководством. С платформы разума до платформы любви к авторитету. Поэтому называют гуру бхакти. Тот, кто помогал ему все время в этом чистом преданном служении на уровне, когда не было ни экстаза, когда надо было себя заставлять только разумом, будхи йогама пашритья, Матчитых Сататам Бава, кто мог вдохновлять его разум, кто поднял его до платформы разума, потом в экстазе, он уже в экстазе от упоминания такой личности, потому что столько много он помог ему, доверие такое, и потом любовь, апракрита. И так он в этих трех аспектах проходит 5 ступеней взаимоотношений со своим авторитетом. Вайтхи, он принимает авторитетное служение на уровне садханы, вайтхи, или витхи, это означает авторитет какой-то нам это делает. Потом он в экстазе и в любви. Эти пять стадий называются пратьякша, чувственный уровень, парокша, уровень доверия, апарокша, способность видеть так же, как авторитет, адхокшаджа, когда спадает это благоговение, и человек видит, принимает авторитет уже полностью, беспрекословно, и апракрита, нематериальные взаимоотношения. Итак, человек проходит все эти стадии очищения. Поэтому вы не думайте, что здесь нет чистых преданных. Есть чистые преданные. Просто человек должен понять, как они действуют в соответствии с наукой преданного служения. Чистые преданные уже есть на уровне садхана, вайтхи, бхакти, лишенные экстаза и любви к Кришне, но совершающие чистое преданное служение. Сразу. Удивительно, да? Не знали? Книжки надо читать. И служить надо. Тогда вы почувствуете это. Каковы же плоды чистого преданного служения? Как только человек начинает служить, заниматься чистым преданным служением под руководством, как он тут же быстро достигает рагануги, экстаза. Когда он продолжает под руководством служить в экстазе, он быстро достигает любви. Преданного служения в любви. И когда он сохраняет руководство, он быстро достигает Голока Вриндаваны в духовном мире. Очень удивительно. Как он будет относиться к тому, кто его провел через этот весь путь? Он скажет: я в неоплатном долгу. Я в неоплатном долгу. И мы говорим: вся слава кому? Шриле Прабхупаде. Потому что никто из наших духовных учителей не стал бы духовным учителем, если Прабхупада так же поступил, как и его братья в Боге. Наплевал бы на другие страны и подумал: да там одни демоны, зачем их тормошить? Мы уже туда ездили, там ничего не получится. Мы сразу слышим, как такие люди говорят: да ну зачем туда его приглашать, все равно он ничего не сможет сделать. Зачем? Махамая – это возможное становится невозможным. А йогамая – это когда невозможное становится возможным. Если есть духовная личность, то все невозможное станет возможным. Нужно просто попытаться это сделать. И Прабхупада говорит: это еще не означает, что сознание Кришны проявится в тех местах, где мы его проповедуем, даже чисто. Почему? Потому что должен быть тот, кто его ищет. И Прабхупада говорит: если мы везде проповедовали, везде, и нашли того, кто его искал, и мы будем как раз кстати, то все наши путешествия, все наши аскезы достигли цели. Прабхупада говорит: мы пришли из-за этого одного. Из-за этого одного стоило все эти бессонные ночи, тома книг, аскезы, тапаси, миллионы людей. Только ради этого одного. Что он так ждал, когда же кто-нибудь ему принесет эту милость Кришны. Прямо бхакти джага гойти. Потому что он перевернет весь мир. Он перевернет весь мир. И Прабхупада говорит: если я хоть одного сделал чистого преданного, то я считаю свою миссию успешной. Поэтому в Бхагавад-гите говорится: из десятков тысяч людей лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает меня полностью. То есть едва ли один становится чистым преданным. Почему? Карма. Кто может мне ответить на этот вопрос? Почему? Правильно. Едва ли у одного есть желание стать чистым преданным. Вот в чем. Суть не в том, что у нас карма или что-то. Едва ли у одного есть желание стать чистым преданным. Таким образом, чистыми преданными становятся те, кто этого что? Желает. Мы думаем, что это по карме, по какой-то. Нет, они хотят. Они хотят предаться Богу. И Кришна так устраивает, что они начинают слышать, что где-то какой-то мужик проповедует, что-то там про Бога чешет. Сначала не так, ну где-то что-то чешет. Вы слыхали там, не слыхали, видали, не видали. Ну что-то где-то там звон слышали. Интересно. И они начинают искать. Искатели истины. Они начинают искать. И как только они созревают в своих поисках, как это проявляется. Итак, это должно проявиться еще и закрепиться, и начать действовать. Почему же мы говорим демоны и полубоги, божественные и демонические натуры? Чем же сотканы эти натуры? Материальной природой. Материальные полубоги и материальные кто? Демоны. Материальные полубоги и материальные демоны. И если мы попадем в ловушку материи, то мы начнем сражаться с демонами так же, как и полубоги. Так же, как полубоги. Но чистые преданные что делают? Они проповедуют так же кому? Демонам. Демонам. И Прабхупада говорит, в этом мире не так-то много демонов. Просто так много людей, которые попадают под их влияние. Потому что Земля не демоническая планета. Их не так много сюда приходят, и они сбивают с толку миллиарды, миллионы. Их не так много. Они просто вселяются в самые почетные места, в самых влиятельных людей входят. И посредством этого, как это уже и было перед Курукшетрой, они используют материальное положение и материальные привязанности людей и начинают их разделять для того, чтобы их победить. Поэтому в тело Гандхари вошел Дурьодхана. Дурьодхана. Они вселились в тела цариц. Когда вселяется живое существо в тело? Не понял. С семенем? Ну, очень удивительно. Я не знал. Во время беременности, что ли? А как ему получается? Почему? У вас тоже вселились? У вас есть дети? Есть. Есть? Не демоны? Не демоны? Полубоги, наверное. Как удается им вселиться-то? В ум ходит. Никто нигде никогда не слышал даже. Вот как им удалось пробраться в рот куру? Никто, видите, опять же, даже не задавался этим вопросом. Ну, просто так вот сделалось, да и все. Через пищу. Как, ну, вот там я услышал мысль неплохую. Я услышал вот там, с того угла, там Марат сидит. Я услышал его крик через пищу. И они говорили: ну что, ты опять ходил в дом Кауравов? Опять там жрал непредложенную пищу? Почитайте Бхагаватам. Кому так кричали? Опять ты был в доме Кауравов и ел непредложенную пищу? Бхишмадеви говорили об этом. Бхишмадеви говорили об этом. А что Бхишмадев говорил? Я всегда предлагаю ее. Даже если она произведена в нечистом месте. Потому что они знали, что Кауравы никогда не вкушают предложенной пищи. И тетки, елкиндрын, но теперь и все елкиндрын тоже, они даже не понимают, что такое предложенная пища. Они там сандери, мурининдери, бабаясеньки, ясеньки, бабаюньки, пыпыньки. Нет. Говорится, пища должна быть предложена Кришне с любовью и преданностью. Любви нету с преданностью. Преданности нету. Экстаза нету. Разумом вы должны предложить это. Стандартами. Чтобы предложить разумом, надо его найти. Различать. Где ноги, а где разум? Да, где анус с гениталиями, а где разум? Нужно очень хорошо различить. Где слюна выделяется, а где разум говорит, подожди, подожди. А где слюна захлестывает разум огнем пищеварения. Итак, Кришна говорит, тот, кто вкушает непредложенную пищу, вкушает лишь один грех. Как же получилось, что они забеременели и в них вошли? Есть описание, как живое существо попадает в семя отца. И вот Марат, недаром у него такое имя, почти Рама. Сейчас вся слава Маратке. И там описывается, что это входит через пищу. Живое существо попадает с дождем, попадает в злаки. И даже если они вегетарианские, но они были не предложены, человек вкушает лишь грех. Поэтому просто вегетарианское кафе, это еще не означает, что вы такой преданный. Вы знаете, балбес, ничего не поняли. Потому что пища должна быть, неважно какая она, вегетарианская, она должна быть предложена. А предложена мы должны знать, какую пищу Кришна принимает, а какую нет. Это мы можем узнать только в писаниях. Что Кришна вегетарианец. Это не то, что мы вегетарианцы, а Кришна жрет все подряд. Чтобы предложить что-то Кришне, нужно точно знать, что он примет. Если вы ему с любовью и преданностью пузырь, я не думаю, что он будет это принимать. Поэтому Кришна объясняет, что ему нужно предложить с любовью и преданностью. И вот это-то не знают люди. И они думают, что самое главное для Кришны – это любовь и преданность. Да, несомненно, это самое главное. Но только тогда, когда эта любовь и преданность есть. Но когда нет любви и преданности, и вы еще предлагаете пузырь, или рыбу, или мясо, это оскорбление. Потому что Кришна не принимает этого. Он не принимает не потому, что там любит, не любит. Потому что он это не любит. Он это не ест. Итак, люди могут не понимать, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мы-то думаем, что грех, он как-то откуда-то приходит. Но грех приходит к нам через еду. Особенно в дни Экадыши. Особенно в дни Экадыши. Он приходит в злаках. Вот почему говорится, что с дождем живое существо попадает в злак. А злак попадает в рот кому-то. И тогда появляются какие-то благочестивые и неблагочестивые личности. Если семя не было вычищено, чем же очищается семя? Тапасией, жертвоприношением и благотворительностью. Нужны определенные, называется гарбхатхана самскара. Должны быть проведены очистительные вещи, определенные жертвоприношения, определенный вид благотворительности и тапасии. Лоно должно быть вычищено. Целомудренное лоно должно быть. Целомудренная женщина должна быть. Потому что если даже лона будет неправильная, проблемы могут наступить. Даже если правильное семя, может быть неправильная лона. В Ману Самхите Ману объясняет своим сыновьям. Иногда лона важнее семени, а иногда семя важнее лона. А иногда и то, другое важно, а иногда не важно. Ни то, ни другое. И они спрашивают, а как понять? И вот он начинает объяснять. С позиции милости Кришны, с позиции варн, с позиции преданности и так далее. Хираньякашипу был демоном, и жена его была не лучше. А кто был Прохлад? Начинает рассказывать Ману. И дети. В этих случаях было не важно ни семя, ни лона. Важна была милость Кришны. и Кришна направил прохладу Махараджа в семя Хираньякашипу. Хираньякашипу зачал его с демоницей. Сам демон зачал его с демоницей со своей супругой, которую звали как? Каяду. И Кришна устроил, что Каяду хотел убить Индра. Он понимал, что Индра сразу прибежит тут, как здесь, и попытается придушить Каяду, потому что он так боится этого демона Хираньякашипу. Тогда появится мой слуга Нарада, защитит женщину, поскольку целомудренную женщину надо защищать, таков религиозный долг, даже если она демоница, но она целомудрена перед мужем. Ее тогда же будет защищать, даже если женщина демоница, но она... Мы-то думаем, демоница — это значит шлюха. Нет. Шлюха — это шлюха. А целомудренные женщины бывают и демоницами. Такова их природа. И тогда Нарада расскажет Бхагаватам. И появится на свет великий преданный, величайший преданный, которого прославляют даже жители Вайкунтх. Вы можете это прочитать в Брихат Бхагаватамрите, когда Гоп Кумар на Вайкунтху попал и стал прославлять жителей Вайкунтха. Они сказали: да ну кого мы-то? Посмотри, Прохлад. Там, в материальном мире, Прохлад. На демонической планете культивирует чистое, любовное, преданное служение. Нам-то легко. А ты представляешь, какой он преданный, что он в этих условиях культивирует любовное, преданное служение, чистое. И он начинает прославлять Прохладу. Вы думаете, мы просто так тут орем? Джай Прохлада Махарадж. А? Почему же мы не орем? Джай люди Вайкунтхи. А мы именно поем. Джай Прохлада Махарадж. Каждый день в ИСККОН это включено. Прославлять. Мы даже не поем Джай Харидас Тхакур. Каждый день мы не поем. Но... звуки мы произносим. Джай Прохлад Махарадж. Особенно для тех, кто культивирует чистоту преданного служения. В самых непригодных условиях, в самых трудных условиях и ситуациях, в трудном окружении. Мы пытаемся молить Прохладу Махараджа, его милости, чтобы он нам также позволил. Но в самой неблагоприятной ситуации стать чистыми преданными. В самой плохой ситуации. Итак, демоничные живые существа, их не так много, самих демонов, потому что это не их планета, это их не уровень. Это не их уровень. Земля не является демонической планетой. Они сюда приходят, чтобы занять руководящие, именно руководящие места. Демоны приходят сюда, чтобы занять, господствовать, господами стать. И через это господство оказать влияние на голытьбу, на невинных людей, которые они называют голытьбой. Господствующее положение. Потому что это не их планета. Это планета людей. Это не планета демонов. Пхаумилока, на которой мы с вами находимся, полубогиня Пхуми, она является преданной Господа Кришны. Она, для нее носить демонов на своем теле — это обременение, это бремя. Поэтому Курукшетра происходит. Потому что бремя для земли — это бремя, когда демоны на ней ползают. Поэтому есть молитвы полубогини Пхуми Кришне, как она просит избавить ее от бремени, потому что демонюки тут расплодились. Я не демоничная планета. Я не для них предназначена. Земля начала против быть этого, что на ней демоны поселились. Вошли в тела авторитетов этого мира. Царские родословные. Проникли в этих беременных теток. Проникли через еду в этих мужиков. И они вошли. И там говорится, что они не проникли в мужчин. Они могут проникнуть на мужчин, но там говорится, они вошли в беременных цариц. Очень удивительно. Они не вошли в беременных царей. что смешно? Вот это такие тетеньки. Они вошли в беременных цариц. Царицы были уже что? Беременны. Они вошли в этих цариц. И родились у них. Поэтому нация родословная для них ничего не имеет значения. Они могут войти, занять и оккупировать, если живое существо слабо. Слабо в чем? В своих божественных действиях. И тогда они стали править. Потому что они были внешне очень похожи на папку, на мамку. Но странные качества у них проявлялись. Очень странные качества. Очень странные. И поэтому, говорится, многие люди, привязанные к этим внешним вещам, божественным, демоническим натурам, восприняли их материальное положение божественное, не заметив их демонической природы. Поэтому Кришна объясняет: ты не смотри на них, как на своих братьев, и как на каких-то там дядьев, сватов, и все остальное. Ты ни разве не видишь их натуру? Какова же натура? Почему Кришна объясняет Арджуне, чье положение он хочет показать ему? Тех, кто на той стороне, и кто похож на его маму, на его папу, на его дедушку похож. Дядья, шурины, всякие великие личности там стояли. И он говорит: я тебе объясню, почему они на той стороне, а почему ты на этой. Я тебе объясню. Вас разделила природа. Внутреннее, а не внешнее. Поэтому твой отец также разделил их всех. И Вьяса говорит: из-за тебя это Курукшетра. Вьяса пришел к своему сыну Дритараштре и сказал: ты свинья, причина этого. Ты, твоя слепота. И в источнике вечного наслаждения описывается, что Дритараштра был преданным Кришне. Но у него были нечистые мотивы, которые проистекали из его привязанности. Я и мое. Вот почему чистое преданное служение не все выбирают. Мои сыновья и сыновья Панду. Я и мое. Если появилось я, то сразу и появится что? Мое. Поэтому первое стихотворение Бхагавад-гиты начинается: Дритараштра увача. Дритараштра спросил: Кармакшетре курукшетре самамвита юютсаваха мамакхам пандавасчайва кима курванта санджа. И Прабхупада говорит: с первых слов понятно, что Дритараштра негодяй. И с первого стиха понятно, что пандавы победят, они праведны. С первого стиха. А его сыновья погибнут. С первого стиха уже понятно. Потому что разделяй и властвуй. Так проникла эта демоническая философия даже в преданного. Он стал разделять. Не различать, а разделил. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду? Почему? Потому что дети его были источником его наслаждений, чувственных наслаждений. Из-за привязанности к своим детям он положился на авось, и они стали негодяями. Они и были негодяями от рождения. Поэтому Кришна сказал Арджуне: ты от рождения наделен божественными, а они прямо от рождения наделены чем? Демоническими. Поэтому Кришне пришлось сказать, что это произошло от рождения. Это не произошло в процессе. Это произошло от рождения. И Прабхупада говорит, что все люди, потомки Арджуны, его последователи, люди должны действовать как Арджуна. Арджуна представляет расу людей и никого больше. Он не представляет расу демонов. И те, кто люди и просто попали под влияние, должны выйти из-под влияния. Слуг Кали и самого Кали. Иначе они будут оказывать услуги врагам пандавов. Пандава еще означает панда, означает знающий. Кого? Кришну. Познавший Кришну. Итак, это удивительные истории Бхагавад-гиты, божественные и демонические натуры. Разобраться в этом сложно, потому что с виду-то все божественны. Все божественны. Но Кришна хочет, чтобы кто управляли этим миром? Божественные натуры или демонические? Как вы думаете, почему Кришна встает на защиту полубогов? Потому что они, по крайней мере, все делают для того, чтобы сохранить здесь что? Закон Божий и служение Богу. Может быть, они не достигают чистого преданного служения, но они, по крайней мере, служат Богу. И своим примером показывают, что все равно надо служить Богу в любой ситуации, что служение Богу выше всего эгоизма и так далее. Хотя иногда и сами попадают в это. А демоны все делают, чтобы попирать законы Бога. Они днем и ночью пишут книги, что Бога нет. Днем и ночью они утверждают, что никакой любви. Днем и ночью они утверждают, что нет ни иной цели, кроме удовлетворения своих чувств. Они днем и ночью этим заняты. Кто же? И Прабхупада говорит, все эти философы и ученые, и демоничные лидеры. Поэтому он говорит, как в мире начинает звучать Бхагавад-гита, это означает, что миром правят демоны. Значит, для земли это большое бремя уже, что опять зазвучала песнь Бога. Шарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва бабибьо, мокшайшьями машучага. Кто-то пытается объединиться вокруг лидеров или кого-то. Надо объединиться вокруг святого имени. И самый лучший лидер, это не который объединяет возле чего-то другого. А самый лучший лидер, это тот, кто объединяет всех вокруг святого имени. Только это может очистить живое существо. И больше ничего. Хари Кришна. О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других – демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах. А теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Это очень серьезная тема на самом деле. Мне бы дали волю, я бы рассказал больше. Но нельзя. Не потому, что мне кто-то запрещает. Я сам себе это запрещаю. Потому что очень много людей невежественных. Их нельзя беспокоить, нельзя им это рассказывать. Чего? Суррогат, да? Это то, что с подсолнечными лучами начинает бродить, окисляться, тухнуть и гнить. Брожение, окисление. Брожение это под чем происходит? Брашка. Сура, говорит, в ведах написано, что сура это вино. Ну-ка, покажи-ка мне эту веду. Да. Сома может? Да, сома. Сома такой вид вина на райских планетах. Сома-раса называется. Это не такое вино, как здесь. У нас демоническое вино здесь. Да, я не шучу. Этот процесс брожения – это демоническое вино. Там не, сома, Прабхупада очень много описывает, что вино полубогов, оно другого толка. Оно сома-раса, это вино. Поэтому иногда называют его сура. Сура-кхат. Часто все смеются, но я говорю, вы не понимаете многих вещей. Поэтому сейчас вы будете... Лёва, ты всегда был уникальной личностью. Честное слово. Я вот сколько тебя помню с читы. Твои выводы всегда потрясающие. Просто еще раз думаешь, кто это все тебе рассказывает, ему надо свинец в горло залить. Ну, честное слово. Вот тот, кто тебе это все рассказывал, я понимаю, почему он-то хотел тебе объяснить другое. Ну вот просто тебе нельзя этого рассказывать, Лёва. Ты делаешь странные выводы. Очень странные. Так пьяницы, и это вся слава им, а трезвенники, все демоны. Лёва, только ты мог это заключить. Клянусь. Только ты, Лёвчик. Нет, нет, нет, нет, я такого не говорил. Ой, елки, вот тут, блин, вообще. Один такие выводы делает, другой такие. Елки, вообще. Кошмар. Вот я и говорю, что я ничего не хочу говорить больше. Что это очень опасно. Не потому, что мне запрещают, потому что это очень опасно. Очень опасно. Я, видимо, вообще такую чушь несу, елки. Я поэтому запрещаю записывать свои лекции, распространять, потому что это страшное дело, что может подняться. Я думаю, Лёва, ты не одинок. Ёлкин дрын. Я же тебе показал, кушать-то хочешь, может, покушаешь, пойдешь. И все, и сразу все вопросы отпадут. Лёва говорит, все здесь хорошо, но безобразно кормят. Мало. Это было утром в 6 утра. Ну, есть такие люди, которым маловато будете. Нет, Лёва, когда будут хорошо кормить, тогда ты поймешь, что вино зло. Так ты говоришь, так получается. Нет. Сома-раса и вино – это разные вещи. Вино и пиво выпахтали из земли демоны. Из земли они это выпахтали. Прочитай историю Махараджа Притху, и ты узнаешь, что там и как. Откуда появилось именно на земле вино и пиво? И кто его выпахтал из земли? Не из своей планеты, а именно из земли. Они, говорится, сделали подойником железо, а теленком прохлады Махараджа. А земля, как корова, готова была дать что угодно. И демоны, увидев это, что можно что-то получить, сделали из прохлады Махараджа железный подойник. Ой, вернее, из железа сделали подойник, а из прохлады Махараджа сделали теленка. И подошли через прохладу к земле. И земля опустила прохладу, потому что он преданный. Но они выпахтали через него, вытянули. Вытянули вино и пиво. Так, Прабхупада говорит, появилось на земле вино и пиво. Алкоголь, который получают из земли по методам кого? Демонов. По методам демонов. И считают, что вот почему причастие, говорится, пьют там, да, когор там всякую. Это уже все, это уже большая проблема. Это огромная проблема мира. Из крови Христовой они сделали что? Алкоголь. Весело. Поэтому они благословляют и освящают все эти заводы. бойни. Кушайте плоть Христову и пейте кровь. Очень весело. Если бы вы только задумались. Я обычно много не говорю, только по одной причине, что всегда найдется Лева, и то потом выскочит, и такое наговорит на улице, что просто придут крестоносцы и всех нас здесь на дыбе распялят, распнут. Даже, люди даже не понимают, даже близко не понимают, что происходит. Даже близко. Не только что они там что-то где-то, они даже близко не понимают, что им мозги запудрили Гегелем и Берифином. Гегель, Берифин. Знаешь, такой был? Левыч. Не знаешь, что такое? Гегель, Берифин. И Томас Сойер. Ужасная вещь. Так все здорово устроено. Так все здорово устроено. Так все продумано. Что ты? Нам кажется, что мы самые мудрые. Ой, ты что? Если бы у нас было хотя бы зернышко разума, мы бы это все отвергли. Но поскольку мы уже превратились в Двипада Пашу, мы все это хаваем радостно еще к тому же. Радостно. Мы идем с лозунгами, и с писаниями, и с пением, и с танцами прямо в ад. Материализм? Конечно. Когда вы хотите независимо действовать от Бога, а Бог проявляет себя в этом мире, в своих законах, и когда кто-то попирает законы, даже природы, что, в чем суть асура-дхармы? Все, что не дала нам природа, мы возьмем сами. Если природа не сделала нас женщинами, то мужчины могут стать женщинами, потому что есть какая-то личность, которая сделает операцию и сделает. Если по законам природы вот так, то мы повернемся вспять. И их сострадание подобно состраданиям либо дураков, либо кого? Это диверсанты какие-то. Еще раз. Приняв руководство, вы сказали, мы начинаем быстро прогрессировать перед нам служение. Вот. Я бы хотела узнать, как... Смотря как мы примем руководство. Ну, допустим, как бы... Упал, отжался? Или как? Но мы должны понять, что такое принять руководство. Мы сначала должны изучить науку, что такое руководство, что такое руководство, какими руками водит. Как водит руками? Чистые руки, грязные руки. Серьезно, мы должны узнать. Потому что руководство это не значит просто прибежал. Все. Вы мой руководитель, говорите мне. Иди все раздай нищим. Не, я не могу. Вы плохой руководитель. Один дурачок богатый прибежал к Иисусу Христу. Это описывается. И он сказал, я хочу Рави тебе. Ну, раввином он же был. Рави, я хочу тебе. Есть Шанкара Рави, есть Иисус Христос Рави. И раз прибежали, раввин, дорогой Рави. Как? Учитель, значит. Знаете, да? Он прибежал, Рави, я... Он говорит, иди и все свое богатство раздай нищим. Он сказал, не, я не могу. Такое руководство меня не устраивает. Но я бы хотел быстро прогрессировать. Ты готова быстро прогрессировать? Не торопись ляпнуть. А то тогда придется вот это все стереть с лица, другую прическу, то все. Готово? Легко. Проверим. Проверим. Ну, сейчас и везде. Больше этого не делать. Редко. Не, ладно, я не буду испытывать. Зачем? Это же такое. Игра начинается. Люди всегда кричат. Да, я все, я могу. Но потом оказывается, не всегда могу. Так часто не могу. Оказалось, что могу, но неправильно. А оказалось, вообще, оказывается, не могу. Знаете, постепенно. Реализация приходит. Постепенно. Принять руководство, мы должны узнать об этом. Арджуна задает вопросы в Бхагавад-гите. Да. Они храбрые и отважные. Как понять? Да? Не знаю, чему служит храбрость и отвага. Но как вы думаете, убить 40 женщин, закопать их, изнасиловать и перестрелять при этом еще человек 10 милиционеров, нужна храбрость и отвага? А? Ну, задумайтесь. Ну, как вы так сразу? Не, это трусы делают так. Да я сумасшедший. Вы на меня даже не ссылайтесь, потому что я все время слышу, что вы говорят про меня. Я бы лично с такой личностью, как я, что я слышу о себе, даже близко не общался. Я бы не то, что там вообще, я не знаю, блин, я бы уехал с этой страны, улетел с этой земли. Если б я вот это принял, все, что я слышал о себе, я бы с этой планеты свалил бы быстрее, чем и тем лучше. Не знаю, в тонком теле, в грубом, в каком угодно, надо сваливать отсюда, потому что здесь я. Поэтому не ссылайтесь вы на меня, пожалуйста. Вы так поняли. Вы говорили. Я много чего говорю. Я сумасшедший. Вы слушаете каждый раз сумасшедшего. Потому что, судя по тому, что вы поняли из моих разговоров, надо руки в ноги и... Один человек сказал, браман один, когда-то, я помню, много лет назад, он сказал, пока Лакшми Нараяна в Искон, пока он в Искон, я сюда не ногой. И он сказал в присутствии очень большого скопления людей. Поэтому мало ли что я сказал. Будьте осторожны с моими словами. Я такой, ой-ой-ой. Я тоже вошел в чрево цариц. Такой могу дунуть своим поганым ртом. Такой, ой-ой-ой. Я сам недавно только отошел от праведной жизни, как Лёва говорит. Было у меня такое. Перевод. Поэтому не надо, серьезно не принимайте. Так, я шучу. Я вообще такой несерьезный человек. Дурачок. Чебурашкой. А? Чебурашкой. А кем? Что история, что Нарада как бы сделал Валмики. Сделал Валмики. Нарада всех сделал. Он же брахмачари. Он любит делать Валмики. Да, бывает разное время, разные истории. Я-то не знаю вообще. Я так. Я просто знаю, что Нарада любит делать преданных. Раз и подарит кого-нибудь преданного. Говорится, что разные есть истории. Про Парикшита даже есть. В одной юге Парикшит свалил в замок и там боялся. И змей летел. Летит Такшаку. И Парикшит. Ему говорят, ты что здесь делаешь? Он говорит, боюсь. Пойдем бояться на крышу. На крыше интереснее бояться. И вот они на крыше. Змей летит. В другой юге Парикшит приходит, его Шринги проклинает. Он приходит к своему духовному учителю. Говорит, что должен делать человек до 7 дней до смерти? Ему говорит, предаться. Иди к этому Шукадеву Госвами. Он там будет петь песни. Целых 12 песен споет. И он пошел. Так вот, мы не очень-то серьезно воспринимаем, где он там. Но мы очень хорошо воспринимаем, где он слушал Шукадева Госвами. В разные эпохи по-разному себя ведут личности. Следующим Вьясадевой в следующей эпохе будет Ашватхама, который в эту эпоху убил 5 пандавов, гадости разные чинил и так далее. Видите? Но это не означает, что нынешний Вьясадева тоже был Ашватхамой в прошлый раз. Все меняется. Представляете, если бы одно и то же было? Как бы мы поверили, что здесь все так устроено весело? Представляете, одно и то же. Раз вараха приходит, как машина, стукнул, раз, обязательно в это место, дихуба. Тогда что-то подумали, что роботов сюда посылает Кришна, он не приходит сам. Нет. В одной истории описывается, что он Хираньякшу убил булавой, в другой описывается, что он легнул его копытом, в третьей истории он придушил, в четвертой истории он его на клыки поднял. И они не могут понять, они говорят, все эти шастры друг другу противоречат. У одних вайшнавов он на клыки поднял, у других легнул. Они не могут понять, что шастры описывают как минимум 60 или 80 кальп. Кальп, представляете, что такое? В одной кальпе он так действует, в другой так. Иногда он приходит как Будда, космонавт, он там миры там надо разводить, там стрелы там у них вселенские. А иногда приходит такой вот в одежде, раз придет и говорит, сострадайте, ай-яй-яй, ом мани падме хум. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, то есть здесь иногда вальмики так вот, Нарада Муни его делает. Иногда вальмики так появляется, на куче муравьев сидит. А то так было бы неинтересно, там подумали, это все одно и то же. Приходят одни и те же движения. Это наплетайся. Нет, не хочу. Нет, плетайся. Предался. Эпоха закончилась. И так все время. Ну это что такое какое-то? Неживое какое-то все. Так вот. Ты заездилась бы, уже вообще никто не предаваться не бы хотел. Что-то странное какая-то. Какая-то странная личность. И Кришна мы все. О, мы тебя любим. Пойдемте во Вриндаван. Очень странное ощущение. Как говорится, все автоматически делается. Механистическая и не механистическая наука есть. Осел прошлой жизни. Так что серьезно не принимайте мои слова. Будьте осторожны. Особенно там с моими лекциями. Я там такого наговорю. Уй-уй. Мне страшно порой, когда я встречаю людей, которые слушали мои лекции, какие они выводы сделали. Надо всех сжечь, надо найти, надо в ФСБ надо сделать какой-то отдел по уничтожению, ликвидации людей, которые пишут эти лекции. А лучше всего это вот замочить, который их дает. А потом найти всех, кто их переписал, и все это надо сжечь. Потому что если у людей такое странное представление, что, и они ссылаются, что я это сказал, ужас. Леву надо сжечь. Не, Левка, живи долго и счастливо. Богатым будешь. Будешь богатым, много еды купишь, все. Меня пригласишь. Скажешь, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Мы с тобой оторвемся. Пожалуйста, есть еще какие-нибудь воспоминания о моих лекциях? О моих удивительных лекциях. Что, когда Бхагавад-гита, тогда демоны приходят? Они не чистые преданные. Не все, всего 12. Да. Вот сейчас не в эту кальпу, а именно в эту кали-югу у них есть возможность отправиться назад к Богу. Именно в эту югу. В миссии Господа Чайтаньи очень много полубогов. В шастрах это описывается. Это не я, в смысле, где-то узнал. У них нет. Я прочитал это в шастрах. Там говорится, что когда приходит Господь Чайтанья, то полубоги приходят и нисходят в любое рождение. Они даже принимают наиболее худшее рождение и становятся такими очень обусловленными, чтобы показать силу и милость Господа Чайтанья. Это описывается в шастрах. В Чайтанья-чаритамрите об этом есть упоминание. Во многих других писаниях, что полубоги, они придут в миссию Господа Чайтанья. И они будут... Ну ладно. Не помню. Кем-то они будут. Тут там прочитает, он, я не помню что-то. Что-то они будут делать. Препятствовать там, еще я не помню. Разделять и властвовать. Ну, что-то будет делать. Матом крыться. Полубоги окажут очень сильное влияние на миссию Господа Чайтанья. Они будут очень рьяно служить Господу Чайтанья. Так описывается в шастрах. Что это такая уникальная возможность для них достигнуть чистого преданного служения. Подняться со своего уровня сакамы до чистой преданности. До нити и так подняться. И все. Тогда они уже здесь будут просто исполнять свое служение. Они могут даже не вернуться назад к Богу. Туда, в духовный мир. Просто достигнув чистого преданного служения, они здесь будут совершать чистое преданное служение, управляя этим миром. Как чистые преданные. Вы понимаете, да? Да, а когда свернется, они отправятся назад к Богу. Чистому преданному не важно. Когда есть чистая преданность, это не значит, я же чистый преданный, только туда, здесь, ни в коем случае. Чистый преданный так не говорит. Чистый преданный говорит, где бы ты хотел, чтобы я был? И он говорит, займи-ка положение Брахмы или Индры. Все. Понимаете, да? Вот говорится, что как раз мы сейчас в сампрадае чистого Брамы. То есть Брама наш, вот именно, которому мы служим, это чистый преданный, который достиг према бхакти. И при этом он служит Кришне, как Брахма здесь, в нашей именно вселенной. И он чистейший преданный, он достиг према бхакти. Это Харидас Тхакур. Это воплощение аватара Брамы, которое достигло према бхакти по милости Господа Чайтанья. И теперь он служит вот нам всем, нашей сампрадае. Он служит как чистый преданный с уровня, он совершает не садана вайтхи бхакти и не рагануга бхакти. Служа во вселенной Брахмой, он совершает это служение как кто? Према бхакта. Он према бхакта. Все, что он делает из любви к Богу здесь. И поэтому, если Кришна захочет, чтобы он еще раз это сделал, он еще раз сделает. Поэтому чистый преданный, он не ставит условий каких-то. В этом вся чистота преданности. Что преданный не желает даже освобождения, если это отнимет у него чистую преданность. Чистый преданный готов стать кем угодно, если это хочет Кришна. Поэтому нет вопроса, кем я буду, а буду ли я тем, а буду ли я этим, где я буду. Нет вопроса такого к чистого преданного. Я буду там, где ты посчитаешь, для меня будет благоприятнее. Только я хочу совершать тебе любовное, чистое, преданное служение. Все. Таков уровень чистого, преданного служения. Если мне надо будет принять положение демона, то я стану таким демоном, который будет такой демон, елки. И поэтому Хираньякша и Хираньякашипу – это преданные Господа. Виджая, Виджай. Чистые преданные, которые были стражниками Вайкунтхи. И они хотели проявить это чистое преданное служение. Не на Вайкунтхах, потому что на Вайкунтхах все преданные. Вы понимаете, да? Поэтому они пришли сюда, в материальный мир. И Кришна им дал такое преданное служение, быть демонами. И они согласились. Но есть те, которые сами решили стать демонами. Это не служение было. У нас здесь есть много людей, которые сами берут себе служение. Авторитетами становятся и так далее. Сами что-то болтают, какую-то чушь, свое собственное видение распространяют. Не принимают ничего. Это проявляется так, демоническое влияние. Они не демоны. Но так проявляется демоническое влияние на них. Есть? Нет, они не считают, что они служат Богу. Они вообще ему служить не хотят. Что говорил Хирани Кашипу Прохладе? Не произноси даже имени моего врага. Они считают его врагом. Но демоны очень разумные. Они не считают, что Бога нету. Они просто не верят в его положение. Но то, что есть какой-то мужик, который себя объявил Богом, это для них не секрет. Они его ищут. Они его вычисляют. Найдем, приморим. Да, несомненно. Он обуславливается, потому что он приходит в материальный мир, но он приходит по желанию Кришны, как служить. И Кришна сам регулирует всю его деятельность. Он его обуславливает, все. И он сказал, что ты достигнешь обратного этого положения, но с другой преданностью уже, как слуга мой, более высокого уровня. Только через йогу в гневе. Это не значит, что мы сейчас будем йогу в гневе культивировать, и мы достигнем чего-то. Нет, если мы будем йогу в гневе культивировать, мы окажемся в местах не столь отдаленных. Тогда Арджуна тоже демоном выглядел, убивал там всех. Но он не делал это сам. Это его попросил делать Кришна. Поэтому полубоги иногда обуславливаются своим положением. Привязываются к этому. Но они очень сильно хотят стать чистыми, преданными. Многие. А многие нет. Их же 33 миллиона. Силы? Сила есть. Откуда ты берешь силы, ничему не следует? Вот оттуда же направь свою силу. Сила всегда есть. У нас столько много сил, но мы просто их неправильно направляем, распоряжаемся неправильно. Надо придать направление этим силам. А силы направлены обычно туда, с чем мы себя отождествляем. В этом вся проблема. Сила в наставлениях существует. Вся сила в наставлениях есть. Все способы там зашифрованы, как это сделать. Когда мы принимаем наставление, мы принимаем и силу, и все необходимое. Все средства там скрыты. Должны их проявить деятельностью. Как мантра. Нам дают мантру, но нужно достигнуть чистоты сердца, того, сего, пятого, десятого. Только тогда она заработает. И начнет делать то, ради чего она предназначена. Но если мы неправильно ее повторяем, оскорбления наносим, все, как она? Она не срабатывает из-за этого. Скажите, пожалуйста, как правильно понять, что значит Земля не демоническая планета? Она райская планета. Ну, астрологически, астрономически. Это то есть законы здесь определенные? Да. Тюрьма. Вот представляем, что такое тюрьма? Так. Вот здесь тюрьма? Ну, по идее, да. Ну, по идее, по чьей? Нет, это не тюрьма. Вот ты сейчас в тюрьме или на свободе? Я сейчас на свободе. Ну, ощущаю. Нет, ну ощущаю, нет. Ну так-то я говорю, проще, давай проще, да, ты слишком умный стал. Давай проще. А то я, блин, вообще не знаю, какой пример тогда привести. Ну. Мы же сейчас не в тюрьме? Ну. Ну ты понял? Что понял? Ну-ка скажи. Мы на Земле себя не ощущаем, как бы. Но мы не на... это не предназначено для демонов, эта планета. Эта планета предназначена именно для людей. И сюда все время прилетали ракшасы разные, там всякие эти вот. Мы должны так страдать. Да, и они здесь селились и пытались эксплуатировать. И кто с ними все время сражался? Люди. Люди всегда их побеждали благодаря тому, что люди начинали поклоняться Кришне. И Кришна очень часто приходил как человек, как Мануша, приходит именно в мир людей и побеждает всех этих демонов. Что они пренебрегают людьми, думают, что они бараны какие-то. Люди-то не полубоги и не демоны. Они не так могущественны, как полубоги, и не так храбры и решительны, как демоны. И тоже не такие могущественные, как демоны. Люди, да и люди. Поэтому говорят, люди, они и есть люди. Это оттуда еще и свет, это представление. Люди есть люди. То есть они и не полубоги, и не демоны. А люди, они и есть люди. И кто какое влияние на них окажет? Кто? Так они и распределятся. Да. Те, кто служит, почему все веды прославляют полубогов-то? Чтобы люди им служили. Как кому? Как преданным Бога. А не как Богу. Как представителям. И все веды начинаются. Ом Индрая Нама, Ом Сурья Нама, Ом Чандра Нама, Ом Варуня Нама, Ом Шивая Нама. Digital technology. Люди? Люди не в том, что они склонны или не склонны. У них есть выбор. Туды или суды. Выбор. И вот это Курукшетра, это выбор. Вот попасть под влияние демонов и попасть или под влияние полубогов или Бога. Бог на стороне полубогов, да? А там кто правит-то всем? Дурьятхана, да? Царь Дурьятхана там стоит во главе. А кто армию-то? Ты думаешь, вся армия там, все демоны были? Нет. Это люди, которые выбрали их влияние, попали под их. И он говорит, многие личности перешли, Прабхупада пишет, на сторону Дурьятханы, попав под материальную зависимость. Видите, как все просто. Ну, чувственные наслаждения. Они захватили их через чувственные наслаждения. Они поощряли их ложное эго и в итоге стали их авторитетами. Все очень просто. Но это люди. Поэтому он говорит, демоничные, худшие из людей. Прабхупада потом там объясняется. Он про людей говорит, которые стали демонами. А как они стали демонами? Попав под влияние демонов. Да, они там стали там дипломатами, политиками всякие разные. Скрыли Кришну. Потому что без интеллекта, они говорят, мы видим, кто наши лидеры. Все интеллектуалы, все англоязычные. Все. Нам куда? Мы никогда не станем лидерами. А я вам докажу, что алкоголики, бандиты, все кто угодно может стать чистым преданным. Потому что это и есть те, кто хочет остановить, чтобы люди не предавались. Чтобы опять они просто предавались авторитетам, поклонялись идолам разным, идеальным людям. А куда деться всем простым? А говорится, преданное служение должно быть доступным для всех. В этом миссия Господа Чайтани. Сделать преданное служение доступным для каждого. Даже для червя в навозной куче. А мы можем его так подать, что даже оно становится невозможным ни для кого. Только для профессоров, как всегда, и кандидатов наук, и для лидеров стран. Для интеллектуалов. А куда вот этому? А куда, Лёва, пойдем мы с тобой, а? Так вот я и говорю, а куда мы с Лёвой денемся? Я вполне серьезно говорю. А я куда, блин? А мы с Лёвкой пойдем, пожрем лучше тогда. Просадику. Влепим и все. А куда жирные, а? Если только худые браманы? А жирные куда? Жирные на скотобойню, там на свинокол, под нож. А? А если негде вам гуру куда пригласить, что вы? Не продвинуты, не станете вы этим доктором ботаники? Купим мы вам корочки за большие деньги. Тогда вы будете думать, ну и что? Раз у меня нет машины, значит, гуру будет возить другой, и значит, с другим будут все отношения. А? Значит, только этого преданного будут помнить, у кого он живет в квартирах, А тот, кто ему лепестки под нос бросал, не будут помнить. А тот, кто всех этих собрал, подлецов, его тоже не будут помнить. Санкиртанщика, который день и ночь пахал, не будут помнить. А того, у кого котежд, и где жил гуру, он будет его помнить. Как там это вот котежд подживает этот вот? И тогда, конечно, мы все нищие оказываемся. Значит, мы никогда не получим ничего. Это и есть обман, который сеют слуги Калли, чтобы остановить эту миссию. Понимаете, да? Они сеют и сеют это. Что только интеллектуалы, снобы, книжники, эстеты, аристократы только могут предаться. А куда же сапожникам податься? А? Куда же алкашам, бывшим наркушам, Левке куда податься? Ну, Лев, ты понимаешь, я шучу же. Мы с тобой братья, елки, близнецы. По духу. Я такой же, как ты, елки. Я тоже суррогат. А куда нам податься, если тут все только с высочайшими интеллектуальными лбами соберутся? А узколобые куда? Я уж про червей тогда вообще не говорю. Отдыхают пусть черви. А про женщин тогда... Если даже черви не могут предаться, о чем говорить тогда? А Санатана Госвами в вайшнавском этикете такое предложение есть. Надо помнить, что женщины тоже живые существа. Сейчас я начну левитировать. Да. Когда Кришна пришел к Аврааму, да, и вот, ну, перед войной, перед самой войной, в 40-м году. Киев уже закончился, запас благочестивых действий, и речь его показалась пустой болтовней. И вот вопрос такой, то есть, есть ли переход количества в качество в духовном? Да. Есть, да? То есть он как в материальном есть, вот как закон, типа, переход количества в качество? А да, бывает всякое разное. Здесь очень много комбинаций. Невозможно комбинаций. Поскольку это духовная жизнь, то все невозможное становится возможным. Может качество перейти в количество, а может количество переходить в качество. Все как раз. Можно глазами есть, ушами нюхать. Все можно. Серьезно. Говорится, что преданный видит ушами. Представляешь? Это что такое? Что за люди такие? Они ушами видят, а глазами слышат. Носом едят и ртом нюхают. У них глаза знания. Они все люди смотрят через очки, а они через призму Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Представляешь, на веревках привязать к ушам. Две книги. Это кто идет? Это преданный. Он на все смотрит через Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Тут 12 песен. Бхагавад-гита. Вот в таком толстенном переводе. И тут кассеты висят. Аудио и видео. Мешки Махапрасада, Палакуца. Он через все через это смотрит на мир. Но тогда вы ничего не видите. Если вы так буквально принимать будете все. Смотреть глазами гуру. У гуру. Свои. Трансплантация такая. Все это весело. Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавад-гита.